«Я точно тебе говорю, человек сработал», — запальчиво сказал тот, что сидел с Огоньковым. «Похоже, исцелителей, не в мантии, но вид у него был такой, что сразу наводил мысли на этот род деятельности. И где он? Мой артефакт никого не показывает, но ты-то у нас точнее определяешь. И ведь даже не насторожило, что никого не показывает. Ладно, группа захвата могла быть в исключениях на такой случай, но ведь и врач с медсестрой, которые остались в закрывшемся помещении, у него тоже не отображались. И пациенты, в том числе тот, кого я так неудачно попытался исцелить. То есть исцелил-то удачно, но вот последствия не порадовали. В любом случае артефакт не показал никого, а дружинники даже усом не дернули. Были бы это моими дружинниками, уже на штраф бы наработали, но поскольку не мои, пусть тупит. Тем более подо мной еще и личный конфликт намечается между силовым и управляющим отделами. Не может быть такого артефакта, дубина. Как ты это представляешь? Хрен знает за какие деньги делать, чтобы подставить этого придурка. Человек здесь был, точно тебе говорю. Ты просто его профукал, как ты обычно делаешь. Он успел выскочить. Потому что ты и твои подчиненные, криворукие медлительные идиоты. Второй мужик аккуратно выключил артефакт и передал дружиннику, стоящим рядом, потом пошел на первого, засучивая рукава. «Повтори, что ты там вякнул, ублюдок?» «Господа», — попытался успокоить дружинников врач, «не могли бы вы в другом месте выяснять отношения, а зачем? Все равно этого сюда нести придется. Гипс наложить, зеленкой обмазать, а так время сэкономим. Стой, сволочь!» Но первый решил не пользоваться удобствами травмпункта и рванул к ближайшей двери, которую не только захлопнул, но, судя по звукам, еще и чем-то подпер и задвинул засов. «Только не разнесите помещение», — взвизгнула медсестра, почему-то боясь больше за травмпункт, чем за себя. Хотя на ее месте я бы этого мужика точно испугался. Рожа перекошена, глаза красные, мышцы бугрятся, изо рта слюна летит. Дверь оказалась крепкой, похоже, металлической. Мужик пару раз стукнул по ней кулаком, сделал вмятину, на этом успокоился и подул на покрасневший кулак, который подсунул Огонькову. «Поработай», — бросил небрежно. Хотя я находился в подвешенном состоянии, все равно рискнул отправить целительскую волну одновременно с началом работы Огонькова. Обезболивание я тоже добавил. Хороший мужик, тупой, меня не нашел, так чего бы ему и не помочь, но вы подтвердите, что это не я, — заискивающе спросил Огоньков, — что меня подставили. Умничать не надо было перед репортеришками. Во всех непонятных ситуациях молчи и сообщай выше. Он ткнул пальцем вверх и сам поднял голову к потолку, но меня так и не заметил, даже не задержался взглядом. Я все равно почувствовал себя не в своей тарелке и обновил липучку, чтобы не свалиться, если вдруг действие заклинания закончится. Проверял-то я его впервые, и сразу в боевых условиях. Заклинание грохот снимет, но если я упаду на кого-то из дружинников, то тихо уйти уже не получится, хотя бы оглушение засветить придется. Да понял уже, не дурак, совсем паник Огоньков, но хотелось престиж нашего дела поднять, не свести. Престиж дела хотел поднять, как же, мою версию подтвердишь с артефактом, а не этого придурка. Проникновение лазутчика, передразнил он ушедшего и сплюнул. Какой тупой целитель будет так поступать? Видел, как артефакт рассыпался, с готовностью сообщил Огоньков. С короткой вспышкой, вон та кучка. В кучках копаться никто не стал, поверили целителю на слово. Зачем вообще это было устраивать? Проворчал врач. Всем же хорошо, кому хорошо? Повернулся к нему главный. Разве что тебе. Урон престижа целительской профессии, потому что теперь каждый посчитает возможным подкатить за бесплатной услугой. И это я еще молчу про недополученные деньги. Вряд ли кто из получивших целительскую помощь бесплатно стал бы платить, скептически возразил доктор. Стал бы или нет, мы не знаем, но исключить не можем. Целительские услуги были, есть и будут дорогими. Демпингу тут не место. Не согласны? Вообще целителя от вас уберем. А ты, Огоньков, дебил. Хорошо хоть догадался, когда жареным запахло, артефакт прикупить. Мол, не при делах. Так я и не при делах, чуть не плача, оправдывался целитель. Не при делах, а кто жаловался, что практики не хватает? Я думал, меня в лечебницу возьмут. Здесь вообще штаны зря просиживаю. Еще один выкрутас, жестко сказал главный, и я в докладе конкретно укажу, чей был артефакт. Не было никакого артефакта, огрызнулся Огоньков. Сам же ручкой тыкал. Я хотел показать, что на вашей стороне, так и мы на твоей. Не будешь лишнего нести, и мы не будем. Но чтобы с самодеятельностью завязал, в этот раз прикроем, но больше не ни. Понял? Огоньков сообразил, что чтобы он не высказал сейчас, все будет использовано против него, поэтому вздохнул и обреченно подтвердил. Понял. Главный кивнул и скомандовал своим на выход, а Огоньков застыл, тупо глядя в стену. Причем сидел он настолько неподвижно, что, если бы не выражение лица, я бы решил, что медитирует. Но нет, он на такое способен не был и просто страдал. Двери разблокировали, и пациенты, даже те, кому не оказали помощь, рванули на улицу. А кому охота попасть под очередные разборки? Я тоже начал аккуратно спускаться, стараясь двигаться осторожно, чтобы не отходила от стен краска. Ведь сильно влетела, участливо спросила медсестричка и подсунула Огонькову чашку с чаем. Не то слово, вздохнул он, но еще не закончилось ничего. Может, вообще сошлют куда? Он шмыгнул носом, жалея себя. «Козлы ваше начальство», — сказала медсестра. «Разве ты что плохое делал? Ты людям помогал». «Да не я это был», — совсем вяло запротестовал Огоньков. «Конечно, мы все подтвердим, что ты ничего не делал». Она погладила его по голове и спросила, «Конфетку дать?» Огоньков уткнулся лицом в сложенные руки и зарыдал. «Да, кажется, я сломал кому-то, если не жизнь, так карьеру. Или он сам себе сломал, не присваивал бы чужие заслуги, ничего бы этого не было, но на меня могли выйти куда раньше, а без третьего модуля ДРД я бы смог проколоться. Короче говоря, Огоньков, спасибо тебе большое и человеческое, но кажется, твоя полезность себя исчерпала. И как в таких условиях качать целительство?» Это я и спросил первым делом у симбионта, когда покинул травмпункт и убедился, что за мной никто не увязался. Попетлять я все равно решил на всякий случай. «Поверхностное сканирование делай всех, кого встретишь», — предложил писец. «Обезболивание на страдающих отправляй, целительскую волну на всех, кто в гипсе. И не забывай про алхимию, она тоже дает прибавку, когда делаешь целительские зелья. Опять все затягивается. А что делать?» — участливо сказал писец. «Все равно, похоже, в первую очередь тебе нужно качать ДРД. Полностью прокачанная ДРД — это решение половины проблем. Ее можно качать незаметно, на полигоне и изнанке. Я вышел из невидимости, позвонил Олегу и побрел к машине. Сегодня я прошелся прямо-таки по грани. Узнай же ведь и о моих умениях, и о моей незаметности можно забыть. Если в то, что алхимик мне продал свою базу, она еще может поверить, то в то же самое от целителя нет. Значит, нужно эффективнее использовать те ресурсы, которые позволяют развиваться, не засвечиваясь, например, изнанку. Кстати, давно хотел спросить, можно ли переходить из одного уровня изнанки на другой, не выходя на поверхность? Можно, но не тебе. Во-первых, можно перейти только на близлежащие уровни, например, с третьего, на второй и четвертый. Во-вторых, там гибридное заклинание, принципы построения которого даются при изучении магического конструирования. То есть теоретически я его могу вывести сам? Теоретически да, но чтобы перейти на тот же четвертый уровень изнанки с третьего, тебе нужно уметь делать проколы на четвертый уровень. То есть это как бы складываются действия с выходом наружу, а потом он убирается, немного сложнее, потому что проколы в соседние уровни изнанки не бывают рядом. Но принцип примерно ты ухватил. Ага, понятно. И вот еще что, в твое время по изнанке передвигались только пешком или были варианты? Вопрос был интересным, потому что никакие двигатели, сконструированные снаружи, не работали на изнанке, следовательно, прокатиться с ветерком на бронированном внедорожнике не вышло бы, даже если бы его каким-то чудом пропихнули в прокол. Например, по частям были. При полностью прокачанной магии жизни можно использовать любую изнаночную тварь в качестве ездовой. Сурово, с неразблокированной силой мне не светит высокие уровни, ведь так, смотря чего, ДРД, кожевничество и медитацию ты можешь взять полностью, но это не поможет ускорить передвижение по изнанке. Кроме магии жизни, еще варианты были. На пятом уровне артефакторики появляется возможность собрать полноценный транспорт, но там, опять же, либо собирать на изнанке, либо иметь прокачанную до третьего уровня магию пространства и создать пространственный карман, вмещающий артефактный транспорт. Что магия пространства, что артефакторика на высоких уровнях требует куда больше силы, чем та, к которой у тебя есть доступ, безжалостно опустил меня на землю писец. Куда ни кинь, все упираются в блок. Теоретически, блоки ты сможешь ставить на четвертом уровне. То есть отрываешь пиявку, занимаешься тем, что тебе нужно, потом опять ставишь. Единственная сложность. Ставить ее нужно в присутствии твоего кузена. Ну и в точности запомнить структуру, чтобы скопировать. Тут я тебе помогу. Вопрос, смогу ли я взять четвертый уровень целительства с той силой, что мне доступно, остался открытым. Снять-то я смогу на третьем, но вот что делать дальше. Глава 5. Группа у нас оказалась на редкость маленькой, всего 9 человек, из них 3 девушки и 6 парней. Как оказалось, для факультета общей алхимии это была норма, потому что мало кто собирался претендовать на изготовление всего спектра алхимических зелий, в которые входили даже боевые. Последним у нас, разумеется, учить не будут, но тем не менее, когда я получу диплом, буду иметь право этим заниматься и без курсов при военной академии, которые проводились раз в несколько лет. На остальных факультетах набор был хоть и не намного, но больше, за исключением факультета цифровой инфраструктуры. Вот там была полноценная группа в 30 человек, и все равно для меня первокурсников было слишком много, потому что я подозревал, что, кроме двух явных агентов Живитевых, могут быть и другие, уже поступившие до того, как им дали задание. Потому что, если судить по фамилиям, которые я обнаружил в списках зачисленных на сайте Академии, из семей, связанных с целительским родом, были первокурсники на факультетах косметической алхимии, алхимико-целительских технологий и цифровой инфраструктуры. Всех их я взял на заметку и решил по возможности избегать, а при контакте ставить очередную метку. Количество последних было ограничено на первом уровне магии жизни всего десятком, так что нужно было четко понимать, на кого ставить. Увеличение количества меток будет только на третьем уровне магии жизни, сразу резко до сотни, но до этого еще надо как-то выкручиваться. Сейчас шла самая первая лекция, и была она для всего потока, за исключением группы с цифровой инфраструктуры, которой вовсе незачем изучать безопасность при занятиях алхимией. С группой нужно будет как-то взаимодействовать, но пока из группы я знал в лицо только Марию Фурсову, с кем общаться желания не было. Девушка оказалась весьма заметной, обнаружил я ее сразу и выбрал место подальше. Большинство студентов знакомы не были и пока настороженно переглядывались. Похоже, общительность не самая сильная черта алхимиков, что меня устраивало. До самого начала лекции в аудитории было относительно тихо, переговаривались лишь несколько человек. А уж когда в помещении появился лектор, затихли и они. Заходить в кабинеты, оборудованные для занятия алхимией, без преподавателя запрещено, даже если вдруг дверь оказалась не заперта. Голос преподавательницы Северегиной был на редкость нудным, а сама она с волосами тускло-фиолетового оттенка, выглядела жертвой собственных алхимических умений. При нарушении выносится предупреждение, которое вносится в личное дело в виде штрафного балла. При накоплении большого числа отрицательных баллов встает вопрос об отчислении. Внесенная оплата при этом не возвращается. Она постучала карандашом по кафедре, привлекая внимание к последней фразе. Далее. Если во время занятий вы что-то сделали неправильно и начала происходить непонятная реакция, вы обязаны сообщить об этом преподавателю немедленно, как и в случае, если вы что-то разбили, пролили или просыпали. Невыполнение этого простого требования также ведет к получению штрафного балла, критическое количество которых ведет к отчислению. Защитную одежду используйте всегда, даже если вы собрались приготовить простейшее зелье от кашля. Вытяжка над вашим столом должна быть включена всегда, даже если вам кажется, что зелье, которое вы делаете, совершенно безобидное. Аудитория амфитеатром позволяла не только всем видеть лектора, но и лектору видеть всех, чем преподавательница и пользовалась, неодобрительно посматривая на галерку, где кто-то уже улегся на стол перед собой в надежде добрать сна перед нормальными занятиями. Делал он это зря. Северегина, по полученной информации от Елизаветы Николаевны, особой была весьма злопамятной, поэтому зачет по технике безопасности, который мы ей будем сдавать и без которого не будет доступа к практике, этот парень будет сдавать несколько раз, даже если знает все на зубок. При желании придраться можно к чему угодно, а желание у этой особы будет, вон как неприязненно посматривает на тех, кто не пишет. Я же писал и очень аккуратно подчеркивал особо важные места. Сел, правда, не совсем на виду, но пару одобрительных взглядов уже заработал. Не могу сказать, что они меня вдохновили. И лекция была скучной, и особо, ее читающая, была не слишком впечатляющей, низенькая, кругленькая, с отвисшими щеками на широком лице, она едва возвышалась над кафедрой, что не добавляло ей хорошего настроения. Рабочее место без присмотра не оставляйте, пока не убедитесь, что все выключено. Важно, продолжала Северегина. Из лабораторных помещений запрещено выносить что бы то ни было, начиная от ингредиентов и заканчивая приготовленными зельями. В зависимости от тяжести проступка, штрафных баллов может быть добавлено до 10. Кажется, это особо из тех, что упивается даже самой мелкой властью. Отдельно отмечаю полный запрет на прием пищи в алхимических лабораториях. И не потому, что крошки могут упасть в готовящееся зелье и испортить его, хотя это тоже важно, недопустимо использовать вещества, не входящие в рецептуру, а потому, что на пищу может попасть что-нибудь ядовитое, что вы примете внутрь. Разумеется, в академии постоянно дежурит целитель, и не один, но до целителя пострадавшего еще нужно доставить, а это не всегда возможно. Смерть тоже приносит штрафные баллы, хохотнул кто-то с задних рядов. Я не заметил кто, но Северегина безошибочно нацелилась взглядом в ту сторону, откуда прилетел возглас, и прошипела. Любое повреждение на алхимических занятиях приносит штрафные баллы, как и замечания по поведению. Смотрю, вы, господин Шмаков, любите неуместно шутить, так что это не последний заработанный вами штрафной балл. Шмаков в списках был единственный. Получается, это мой одногруппник Андрей. Я нашел взглядом ничуть не смутившегося от общего внимания парня, чьи темные вихры стояли дыбом, как будто он забыл причесаться. У Северегиной слова с делом не расходились. Она достала планшет и потыкала коротким толстым пальцем с длиннющим ногтем в экран, явно отправляя во внутреннюю академическую сеть замечания. Судя по поморщившемуся парню, доставшему свой телефон, сообщение о первом штрафном балле ему пришло. Захотелось узнать, будут ли начисляться за что-то положительные баллы и будут ли они вычитаться из штрафных. Но это любопытство явно было неуместным, потому что, судя по виду Северегиной, любой вопрос, не относящийся к технике алхимической безопасности, будет воспринят ею в штыки и добавит штрафных баллов. При этом не факт, что ответ будет дан. Прозвенел звонок, но Северегина подняла руку, призывая оставаться на местах и дослушать все, что она собиралась сказать. Сегодня вы узнали об общих принципах безопасности при занятиях алхимией. На следующих лекциях мы поговорим о дополнительных необходимых мерах при работе с особо опасными веществами. А ведь все это можно заменить несколькими заклинаниями, тоскливо сказал писец, вынужденный выслушать вместе со мной всю эту муру. Подумать только, за 2000 лет вы не удосужились восстановить нужное заклинание. Возможно, восстановили, но сделали только для своих, да уж, прямо кастовую систему ввели. И маг, вместо того, чтобы изучить многообразие магии, а потом выбрать направление по душе и в нем совершенствоваться, вынужден влачить жалкое существование, оставаясь исключительно в той колее, которую продавили предки. Это глупо и неосмотрительно. Возможно, это следствие безответственности в использовании магии, что и привело к магической чуме. На это писцу сказать было нечего, и он обиженно замолчал. Занятие алхимией предполагает большую ответственность, поскольку, кроме самого алхимика, могут пострадать непричастные к этому делу люди. Это не просто недопустимо, это прямой путь в места не столь отдаленные. Если вы, конечно, выживете, Северегина выразительно посмотрела на Шмакова, потому что алхимия ошибок не прощает. На этом занятии закончено. Она грузно спустилась с возвышения и поковыляла к двери. Именно поковыляла. Ее туфли были на высоченных каблучищах, наверное, чтобы добавить роста. Но держалась на каблуках Северегина не слишком уверенно, поэтому двигалась на полусогнутых ногах. Подозреваю, что при этом она казалась ниже, чем если бы она выбрала обувь без каблука или на каблуке невысоком. Но это не мешало этой особе чувствовать себя королевой красоты. Шла она с горделивым видом ничего вокруг не замечающего человека. Еще бы, жизнь удалась. День только начался, а уже удалось начислить штрафной балл. Следующей лекцией были основы ботаники, и она проводилась в этой же аудитории. Преподавательница, Эльза Эдуардовна Штраубе, была уже не просто в возрасте, а в очень солидном возрасте. Этакая довольная жизнью бабуля с головой, похожей на одуванчик из-за коротких, пушистых и абсолютно белых волос. Изъяснялась она громко, понятно и очень увлеченно. Практически все, что она говорила, я уже знал, но слушать все равно было интересно, да и знания получали дополнительную глубину, какой не бывает при впитывании модулем. Про нее Елизавета Николаевна никаких предупреждений не делала, но я и сам после общения с Ариной Ивановной подсознательно не доверял облику милой старушки. Это сейчас она щебечет как престарелый жаворонок, а на экзамене зарычит как полная сил опытная овчарка. Не отметить, что это грамотный специалист, не смог даже писец. Акценты она правильные делает на взаимозаменяемости сырья, заметил он. Это очень важно на самом деле, потому что некоторые близкие растения для замены не подходят. Нужно четко разбираться и купить справочник. Он тебе точно понадобится. Так же думала Эльза Эдуардовна, потому что закончила лекцию словами о необходимости иметь такой справочник в постоянном доступе. Причем посоветовала конкретных авторов и отдала предпочтение электронному изданию, потому что там куда проще найти нужное. На этой позитивной ноте она попрощалась и ушла, а мы разбрелись уже по разным аудиториям, потому что больше на сегодня общих лекций для групп не было. Нашей предстояло постигать основы экономики, на которых мы бодренько порешали предложенные преподавателем задачки, заодно присматриваясь друг к другу и запоминая имена. Фурсова вела себя довольно отстраненно высокомерно, но это могло быть следствием незнакомой компании, в которой себя нормально чувствовал только Шмаков. Вот он почти не закрывал рот, сыпля одну шутку за другой. В отличие от Северегиной, Скоблов, который вел это занятие, был сам не против пошутить и не считал ни себя слишком важной персоной, ни свой предмет, жизненно необходимым для занятия алхимией. Задание, которое он нам отправил по сети для самостоятельного решения к следующему практикуму, было несложным и не должно занять много времени. «Ребят», — выступил сразу после окончания занятия Шмаков, — «не разбегаемся. Давайте где-нибудь посидим, познакомимся, нам учиться вместе несколько лет. Нам еще старосту выбрать надо», — напомнила Яна Мациеевская, жизнерадостная брюнетка. «Кто сказал, тот и вызвался», — быстро выпалил Шмаков. «Яночка, ты будешь идеальной старостой, я уверен». «Я не вызывалась», — попыталась она упереться. «Все равно больше желающих нет». «Я не желаю. Я просто напомнила, потому что, если не выберем, назначат в деканате». «Знаем мы, как они назначают», — недовольно сказал Шмаков. «Кто за Яну?» И не дожидаясь никакой реакции с нашей стороны, быстро бросил. «Видишь, единогласно все за тебя. Этот вопрос мы закрыли. Но вопрос посидеть где-нибудь в кафе открыт». Яна растерянно молчала, но было видно, что она не очень-то и возражала против такого поворота. Других желающих точно не было, а она девушка ответственная, должна справиться. «Это в город ехать надо», — манерно протянула Фурсова. Машкой ее нельзя было назвать при всем желании, только Мария и только, на расстоянии. Идти в одно кафе с ней в принципе не стоило. Здесь ничего приличного нет. Это в самом деле было так, потому что столовая при академии была достаточно нормальной, чтобы не искать другие места питания. Поэтому все заведения в этой части города, гордо именующиеся кафе, на самом деле были забегаловками самого низкого пошиба. «В город ехать и обратно, по времени аво-го выходит», — недовольно заметил Шмаков. «Может, лучше у кого посидим?» — предложила та же Фурсова. «Есть здесь у кого свое жилье, у меня съемное, по договору никого водить не могу». Кажется, она плавно подводила к тому, что всех должен пригласить я, а заодно показать, что же находится за нашим туманом. Это надо было сразу пресекать, но говорить, что у меня ничего нет, было нельзя. Правда, выяснится быстро и репутации мне это не прибавит. У нас свое, но участок в таком виде, что никого пригласить не могу, негде размещать. Да ладно, сразу уцепился за меня Шмаков. Мы в любых условиях согласны посидеть, правда, ребят, конечно. Фурсова даже улыбнулась. Хищно так, как волчица, загоняющая жертву на того, кто работает с ней в паре. Мы очень неприхотливы. Не, ребят, я пас, я не могу гарантировать, что с вами ничего не случится, отрезал я. Дядя мне строго-настрого запретил приглашать кого-либо, пока стройка не будет закончена. Давайте рассмотрим другие варианты. Да какие другие, возмутился Шмаков. Нет у нас других. Или еще у кого есть свое жилье? Свое жилье оказалось у нашей старосты, но, чтобы туда добраться, пришлось бы ехать через весь город, потому что семья у нее была алхимической, а они свои дома выносили за пределы города. Илюх, так что все, идем к тебе без вариантов, радостно сообщил Шмаков. Я не помнил его в списке связанных с Живитевыми родов, но создавалось впечатление, что он работает в паре с Фурсовой. Мне даже показалось, что они обменялись быстрыми взглядами. Если я окажусь прав, учеба тут превратится в тот еще квест. Я терпеть не могу, когда меня называют Илюхой, резко бросил я. И я уже сказал нет, ищите другое место, у нас опасно. Давай мы одним глазком глянем и решим, опасно нам или нет, настаивал Шмаков. Давай ты не будешь больше ко мне приставать с этой идеей, отбрил я его. Я тебе не стеснительная девица, чье нет означает на самом деле да, но только подольше попроси. У нас в данный момент нет возможности принимать гостей. Участок с магической аномалией, которая может в любой момент опять долбануть. Так что только еще раз повторю, нет. В конце концов, мы можем посидеть в любой открытой аудитории, чтобы познакомиться поближе. Не компанейский ты тип, обиженно сказал Шмаков. Было бы у меня свое жилье, я бы точно всех к себе позвал и посидели бы нормально, с пивом или чем покрепче. У тебя в договоре аренды тоже пункта недопустимости гостей? Поинтересовался я. У меня комната маленькая, все не влезем, вывернулся он. То есть ты можешь только болтать, бросил я, подозревая, что наживаю себе врага. Мальчики, не ссорьтесь, вмешалась Яна, наверное, чувствуя себя уже в статусе старосты. Да мы еще не начинали, неприязненно глядя на меня, сказал Шмаков, хотя мне уже хочется кому-то набить морду. Вот и познакомились, хихикнула третья девушка из нашей группы, Уфимцева Анастасия. Кажется, больше нет необходимости куда-то идти. Поссорились уже тут, да я просто не понимаю, у парня огромный участок, а он жлобится нас позвать на шашлыки. Шмаков старательно пытался противопоставить меня остальной группе. Интрига была шита белыми нитками, но могла и сработать, ровно до тех пор, пока он не столкнется еще с кем-нибудь. Но я предпочту быть плохо воспитанным и недружелюбным, чем мертвым, что обязательно случится, стоит кому-нибудь сунуть нос на наш участок. А не охамел ли ты в конец? Шмаков, не удержался я, сам к себе приглашать жмотишься, а от меня шашлыки требуешь, хотя я ясно сказал, что компанию мне размещать негде, а и было бы где, тебя бы я точно не позвал. Мальчики, не ссорьтесь, опять жалобно попросила Яна, нужен он мне, пренебрежительно фыркнул Шмаков, я же помочь ему хотел влиться в наш алхимический круг, мы же все из алхимических родов, а он так, левый, не хочет с нами водиться, ну и фиг с ним. Ему же хуже, когда некому будет подсказать. Ты мои слова не перекручивай, бросил я. Не хочу я водиться с конкретным козлом, тобой, я ясно выражаюсь. Ладно, всем хорошего дня, пойду я. После чего развернулся и ушел, пока не наговорил лишнего. Мне срочно требовалась медитация и пообедать. Глава 6. Отошел я довольно далеко, когда внезапно сообразил, что чуть было не совершил глупость. На Фурсовой стояла метка, а значит, я мог подслушать разговор, который сейчас вела группа. Не факт, что он обо мне, но если обо мне, то я пропускаю весьма нужную информацию. И все же я не ошибся. Речь шла про меня и Шмакова. Это не дело, сразу вносить разлад в группу, говорила Мациеевская противным менторским тоном. А я чего? Он сам против нас выступил. Против кого это нас? Поинтересовался кто-то из парней, которых я по голосу не различал, потому что пока их не слышал. Ты нас в свои терки не записывай. С чего бы нам быть на твоей стороне? Какие у них могут быть терки? Удивилась Фурсова. Они только познакомились. Только познакомились, а конфликт уже есть, ответил тот же парень. Песцову кто-то из алхимиков продал свою базу, а тот разошился и стал штамповать зелья. Это несерьезно, насмешливый хмык Фурсовой. Самоучка никогда не достигнет уровня кланового алхимика. Ага, именно поэтому главу рода Шмаковых ткнули носом в то, что у них качество целительских зелий куда хуже, чем у парня без базовой подготовки. Не трепи языком, разозлился Шмаков. Скажешь, не так, я точно знаю, что Рыжов отметил способности Песцова, и что вам выговорили про качество. По сравнению с зельями Песцова у вас редкостная бурда. Заткнись, ау, сказала Мациеевская. Он уже и с княжеским алхимиком успел пересечься, и с княжеским алхимиком, и с князем, и с княжичем. Если ты не в курсе, он летом участвовал в княжеских раскопках. Поэтому, Андрей, не знаю, какие у тебя там планы в отношении Песцова, но я в этих делах не участвую. Да ты у нас сыкла, Паша, издевательски сказал Шмаков. Паша, значит Темников. Других паж в группе не было, с чего бы? С того, что не хочу выступать против него. Так нас его деятельность не задевает никак, отрезал Темников. Это пока не задевает, а потом заденет, когда он что-то другое производить начнет, зло бросил Шмаков. У нас достаточно алхимических родов, еще один не нужен. Давить конкурентов нужно сразу. Предлагаю ему устроить веселую жизнь, потому что в группе должно быть 8 человек, легко по парам разбивается, и вообще, у нас в группе 3 девушки и 6 парней, так что я даже не хочу знать, о какой паре ты мечтаешь. Паш, ты не сечешь главного, нифиг ему с нами рядом сидеть. Ну это ты загнул, Андрюша, ты боишься конкуренции, а мы должны на тебя работать, фыркнула Уфимцева. Если он действительно так хорош, то его стоит прибрать к рукам в какой-нибудь приличный род. Свой имеешь в виду? Зло спросил Шмаков. Хоть бы и свой. Рецептов целительских зелий у нас нет. У нас тоже нет, задумчиво сказала Мациевская. Спасибо, Паша, за ценную информацию. Растерянно промычал Шмаков, который на такое точно не рассчитывал. Девчонки, вы чего? Он же нищий, у них даже дома своего нет. Зато у него есть алхимические таланты, нужные нам рецепты, отрезала Мациевская. Это компенсирует отсутствие денег сейчас. Если он войдет в наш род, Андрюша, то догадайся, чьими станут княжеские контракты по целительским зельям. Дорогуша, вообще-то, я первая на него глаз положила, проворковала Уфимцева. Так что по праву он мой, как и княжеский контракт. У них почему-то даже мысли не возникло, что я могу отказаться от столь заманчивого предложения. Честно говоря, мне ставленницы Живитевой было много, а сейчас к ней присоединятся еще двое. А меня вы в расчет не принимаете? Неожиданно зло спросила Фурсова. Ой-е, тебя, если тебя услали на обучение на другой конец империи, у тебя или у вашего рода есть какие-то проблемы, уверенно сказала Мациевская. Так что мы точно предложим условия лучше. У нашего рода проблем нет. Причина, по которой я тут нахожусь, тебя не касается. Разумеется, не касается, если это не Песцов, радостно согласилась Мациевская. Не ради него же ты сюда приехала. Итак, мы не лезем выяснять твою причину, ты не лезешь к Песцову. Нужен он мне больно, недовольно сказала Фурсова. Так вот, продолжила Мациевская. Но что так вот я уже не услышал, потому что разговор стал удаляться, а значит, Фурсова от группы отошла. Я уже думал обрывать прослушку и быстро уходить, но тут ее догнал Шмаков. Я думал, ты на моей стороне, обвиняюще бросил он. Пришлось зайти в ближайшую пустую аудиторию и прикрыть за собой дверь, иначе столкнемся и я не услышу чего-нибудь интересного. Сделал я это вовремя, потому что вскоре голоса одногруппников стали слышны не только благодаря заклинанию. С чего бы? У меня свои интересы. Подыграла тебе сегодня, потому что захотелось. Кстати, что тебя так тянет на его участок? Не ври, что просто так хотел попасть. Не поверю. Посмотреть хотел. Мы специалистов нанимали, чтобы они проникли и... Короче, чтобы проникли. Но никто не смог. Интересное дело, протянула Фурсова. А лезли вы туда, чтобы лабораторию уничтожить? Я правильно понимаю? Я этого не говорил, ответил Шмаков, но таким тоном, что не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что предположение оказалось верным. Мы рассчитывали найти записи и посмотреть, как там все устроено. Ну не может же такое быть, чтобы какой-то недоучка делал зелья лучше, чем алхимический род с многовековым опытом. Хорошо, что шмаковским наемникам пролезть не удалось, но плохо, что к нам ломились, а мы ни сном ни духом. Нужно второй уровень магии жизни брать и ставить сигнальный контур. Можно, подал голос писец, второй нормально усвоится, тогда разум возьмешь завтра. Слушай, может, еще подыграешь? Неожиданно спросил Шмаков. Зачем мне это? Скучающе спросила Фурсова. Буду обязан. Это очень расплывчатое обещание. Скажи, что конкретно хочешь. Мне нужно знать, в чем подыгрывать. Влюбив себя этого Песцова, с надеждой предложил Шмаков. Ты офигительно красивая, у тебя точно выйдет. Реально боишься, что они его к себе затащат? С насмешкой спросила Фурсова. Но тут, прямо скажу, ты этому сильно посодействовал. Я думал, на мою сторону встанут. Еще один алхимический род в Верейском княжестве, лишний. У нас все поделено, зло прошипел Шмаков. А конкретно этот разевает рот на нашу, шмаковскую, часть пирога. Прибейте, неожиданно предложила Фурсова. Причем в голосе ее прозвучало воодушевление. Кажется, я ей не понравился. Это, Конечно, взаимно, но немножко обидно. Никогда не думал, что кому-то не понравлюсь настолько, что меня решат убить. Думали, у них договор о защите с неким Зыряновым. Мы справки навели. Дело того не стоит. Он очень жестко расправляется с теми, кто покушался на подопечных. То есть покушение пройдет удачно или нет, неизвестно, а мы однозначно пострадаем. А за лабораторию? Не пострадали бы. Договор только на жизнь и здоровье. Какие информированные эти Шмаковы. И что мне теперь с ними делать? В чем-то Шмаков прав. Против меня могут выступить и другие алхимические рода, если посчитают, что мое существование им угрожает. Прям не жизнь, а минное поле. Не знаешь, куда наступить, чтобы остаться в живых. С целителями вон чуть не попался, а алхимикам точно нельзя показывать больше, чем уже засветил. Зырянова я и не подумал предупреждать, но он вряд ли начнет кому сообщать об алхимическом усилении. Понятно. Честно говоря, Андрюша, мне в ваши местечковые разборки лезть не хочется. Не вижу плюсов для себя, одни минусы. Кажется, Шмакова сейчас грамотно разводили на деньги. Одногруппника не жалко, дурак потому что, и трепло. Сначала создал одну проблему, раззвонив обо мне, потом попытался ее решить, выложив еще информацию о наемниках, которым не удалось проникнуть на наш участок. Хотелось бы верить, что Фурсова оставит эту информацию для собственного пользования и не передаст дальше, а то ведь придется уходить наизнанку и сидеть под домом Живитевых миной замедленного действия, очень замедленного, до достижения мной нужных уровней. Ты просто сомневаешься, что он в тебя влюбится. Андрюша, мой тебе совет, используй разные приемы, с насмешкой сказала Фурсова, а то ты всех пытаешься брать на слабо, и как-то это у тебя не особо хорошо получается. Я уже сказала, что без выгоды для себя не полезу. Пойдет, к сожалению, заклинанием передавался только звук, поэтому то, что предложил Шмаков Фурсовой, для меня осталось тайной. Одногруппница решала недолго, неохотно сказала, разве что как аванс. Ну нифига ж себе аванс, возмутился Шмаков. Недешевый артефакт, между прочим, это полная оплата. И отдам, когда будет результат. Нет результата, нет артефакта. «Понимаешь, Андрюша», — ласково проворковала Фурсова, — «мне нужно будет сделать вложение, как минимум в одежду и косметику. Я с собой ничего такого не брала, и поскольку существует вероятность, что несмотря на все ухищрения, Песцов голову от меня не потеряет, то будет справедливо, если все это оплатишь ты. Сделать зелье, оно дешевле, и дает стопроцентный результат. На неделю, сдурел, попадет Песцов к целителю, это сразу заметит». Тогда у меня появятся проблемы. Короче, Шмаков, связываться с тобой, себе дороже. Очень уж ты креативный. Раздалось постукивание каблуков. Фурсова уходила от собеседника, но делала это столь медленно, что тому не составило труда ее догнать. «Стой, Манюня!» – проорал он. «Мария!» – прошипела она в ответ. «Если еще раз изуродуешь мое имя, разговаривать с тобой больше не буду. Вы с Песцовым не родственники», не удержался Шмаков. «Ладно, сколько тебе надо». Переговоры вошли в завершающую фазу, и Фурсова получила премию за работу, на которую она уже была подряжена Живитевой. «Подозреваю, что последняя не была столь щедрой. Завтра займусь», довольно сообщила Фурсова. «Ты домой? Проводить?» не столь довольно спросил Шмаков. «Я тоже в философском камне снимаю. Я уже собрался отключаться, уверенный, что больше ничего интересного не услышу. Разве что как Шмаков подкатывает к девушке, которую нанял для охмурения другого. Но тут без вариантов. Гиблое дело. Девушку, которая считает тебя идиотом, очень сложно охмурять. Я к целителям. У меня там подруга. Проводить? Я не в таком состоянии, чтобы меня провожать к целителям», прохладно ответила Фурсова. «Сама дойду. Может, потом вдвоем куда сходим?» не унимался Шмаков. «Познакомимся поближе. Андрюша, без обид, не надо нам знакомиться поближе. Я здесь максимум на полгода. Потом все решится, и я переведусь туда, где собиралась учиться до этой дыры». Отшить Шмакова ей наконец удалось, и его больше не было слышно, только цоканье каблуков, которое затихло перед стуком в дверь. «Дарина, ты как освободилась?» «Машуля, заходи», — так радостно сказала Грабина, как будто ей доставляло особое удовольствие бесить подругу. «Сомневаюсь, что последняя не говорила ей, что не любит, когда уродуют имя. Меня одну оставили на сегодняшнее дежурство. Практических занятий уже нет, нагрузки никакой. Можешь спокойно говорить, посторонних нет. Как день прошел? Продуктивно. пообщались с группой, взяла заказ на охмурение Песцова от некоего Шмакова, и даже аванс уже у меня, мрачно сказала Фурсова, бесит все, я тут всего один день, а уже все бесит, и одногруппники придурочные, особенно Шмаков, из тех, кому наш мальчик уже успел дорогу перейти, убить его побоялись и даже на участок пролезть не смогли, да, там интересная защита, согласилась Дарина, не пройти, не посмотреть, ты как продвинулась? «Никак», – буркнула Фурсова. «Еще и конкурентки появились благодаря придурку Шмакову». Она пересказала выступление Шмакова и реакцию одногруппниц. «Итого минимум две конкурентки», – подытожила Грабина. «Если парни из группы не идиоты, то перескажут в семье, а те подумают, что перспективный алхимик нужен им, а он перспективный», – пренебрежительно сказала Фурсова. «У него 5 кругов силы, всего 5». Крошечный род, ни денег, ни недвижимости. Зачем вообще на него тратить время? Устраивать вокруг какие-то танцы с бубном, он должен быть в восторге, если ему предложат влиться в наш клан. Тем более речь шла о том, чтобы войти в род Живитевых. Проскользнувшая в словах зависть оказалась довольно неожиданной. Машуля, Арина Ивановна сказала вполне определенно, он должен вливаться под клятву. Какие у нее на то резоны, я знать не хочу. «Но знаешь, знать не хочу», – жестко повторила Грабина, – «и не хочу знать, что будет в случае провала со мной или тобой. Дарина, мне противно таким заниматься, я себя проституткой какой-то чувствую, не мое это». «Арина Ивановна мне совсем другое обещала», – с истеричными нотками выкрикнула Фурсова. «Блин, за что мне это? Тебе с ним даже спать не понадобится, если сама не захочешь. Ну мало ли, не смотри на меня так, да у тебя задача легче легкого». Флиртуй с красивым спортивным мальчиком, получай удовольствие, и все. Может, сама тогда возьмешься? С вызовом спросила Фурсова. О, дорогая, как все запущено. Видать, не доводилось тебе видеть Арину Ивановну в ярости. А сейчас ты пытаешься подвести под монастырь и меня. Короче, не дай бог, ты не справишься, станешь моим личным врагом. А личный враг исцелителей. Тебе перечислить проблемы, с которыми ты столкнешься. Не надо, догадываюсь. «И это замечательно», – радостно сказала Дарина, возвращая доброжелательный тон, который наверняка позаимствовала у Живитевой. «Значит, засунула свой гонор в жопу и работаешь. Так работаешь, чтобы мы здесь не дольше семестра пробыли. Замечу, что филонишь, прикрывать тебя не буду, так и скажу. Мне своя шкура дороже, поняла, куда уж доходчивей». Дверь хлопнула, и каблуки дробно застучали по полу. Временами слышались отдельные всхлипы. Чужую истерику слушать я не стал, отрубил заклинание. Нужно ставить метку на Грабину и слушать всегда, когда эти двое оказываются рядом. Потому что Грабина либо знает, либо подозревает о том, что я в родстве с Шелагинами, во всяком случае, ее знать не хочу, я интерпретировал именно так. Кажется, мы совершили стратегическую ошибку, внезапно сообщил писец. Точнее, я, ты-то вообще был не в курсе, а я решил, что он тебе не нужен. Он, это что, курс соблазнения, из тех, что для разведки. Ты уж прости, Илья, но перед этими девочками будешь лопух лопухом, особенно если в нужный момент снимут блок на либидо. Поэтому берешь машину, едешь в Горинск и надеешься, что эти модули там остались. Прошлый раз были, они слишком непрезентабельно выглядят, а свалили их вместе. И вообще нужно забрать все военные, которых у нас нет. Ты слишком быстро наживаешь новые проблемы и новых врагов. Поэтому никакие знания не будут лишними. Мы вроде все полезное взяли, если бы. Время не тяни, тебе нужно сегодня вернуться. Писец был настроен серьезно. Военные модули мы видели только в Горинске, поэтому хочешь, не хочешь, а ехать надо, причем чем быстрее, тем лучше. Поэтому я тянуть не стал, сразу созвонился с дядей и сказал, что мне срочно нужно в Горинск. По телефону, разумеется, подробностей рассказывать не стал, но Олег понял, что дело серьезное, и ответил, что поедет со мной, благо машина стоит у академии, у нее и встретимся. Я отключил телефон, вышел из аудитории и почти сразу налетел на парня, который принимал у меня документы при поступлении. Кажется, его звали Сергей. О, обрадовался он, ты-то мне и нужен. Ты же в курсе, что у нас есть фехтовальная секция. Те, кто туда ходит, могут не посещать физвоспитание, зачет получают автоматом. В следующем месяце уже начнутся соревнования межвузовские. Ты нам а как нужен? Он провел рукой по горлу, то ли показывая мою необходимость, то ли намекая, что со мной будет в случае отказа. Но я отказываться не собирался. Полноценной тренировки там, конечно, не будет, но разомнусь явно лучше, чем на общих занятиях. Буду, но не сегодня. Так занятия и не сегодня, завтра начинаются, обрадовался он. Точно придешь? Точно. Извини, сильно тороплюсь. Проблемы. Я рванул вниз, к машине, хоть и понимал, что появлюсь там куда раньше Олега. Глава 7. Олег подошел минут через 5 и спросил, что случилось. Я рассказал сразу, как мы сели в машину и я поставил защиту от прослушивания. Олег от смеха чуть грудью на руль не лег. Ой, не могу, Илюш, а писец тебе не сказал, что ты делать будешь, когда навык сработает. В модулях это тоже будет, пусть твой дядя не переживает, обиделся писец. Ты поосторожней, а то мы так до Горинска не доедем. Поскольку Олег остановить смех не мог, то направил машину к обочине и там уж дал себе волю. Ой, не могу. Как представлю эту картину, когда охотница внезапно становится дичью, а в конце всех ждет облом. Он аж сложился от смеха. Соблазнение не обязательно должно заканчиваться постелью, пробурчал писец. Да, там навыки специфические, поэтому я подумал, что они тебе не нужны, но сейчас они дадут контроль за эмоциями. Слушай, сквозь смех выдавил из себя Олег, а наживить его оно подействует. Влюбленная женщина, то се. Глядишь и поменяет относительно тебя планы. Влюбленная Живитева у любого нормального человека должна была вызывать ужас, и я не оказался исключением. Паук она, а не женщина, к тому же старый. Писец говорит, что эти навыки дадут нужный контроль за эмоциями. Паучиха тогда. Олег вытер выступившие от смеха слезы. Извини, Илюш, это все так неожиданно оказалось, что я не удержался. Решение уж очень неочевидное, но хорошее. Знания-то передашь, он поиграл бровями, намекая, что и сам не прочь такое использовать. А вот фигушки, злорадно проворчал писец, там маркировка модуля как чисто ментального, то есть сам будешь пользоваться на уровне инстинктов, а другому не передашь. Писец говорит, что передать не выйдет, потому что я сам не буду понимать, как работает. Именно, обидно, но не является причиной для отказа от поездки. Только сначала в философский камень надо завернуть. На карте у меня слезы, а там есть наличка. Ее тратить нужно в первую очередь. Точно, мы же можем заехать к Зырянову и забрать деньги за куртку, вспомнил я. Куртка из крыльев бархатницы продалась на аукционе, о чем Зырянов сообщил по телефону. Иносказательно, конечно, сумма должна была быть приличной, потому что с Дашей он деньги не передал. Хотя мог, конечно, на то могла быть другая причина. Он не хотел, чтобы мы с ней встречались даже по делам, но она же ехала с Федей под присмотром его отца. Но с Шишкиными Зырянов тоже не рискнул передать. Еду нужно взять, спохватился я, потому что как раз в этот момент желудок дал о себе знать. Раньше он, придавленный грузом подслушанной информации, тихорился, делая вид, что может не работать хоть неделю, хоть две, но сейчас затребовал свое. Так что сначала мы все же поехали в философский камень, наскоро поели и забрали всю наличку на случай, если не пересечемся с Зыряновым в Горинске. Олег набрал в термос кофе, хотя и проворчал, что это варварство, а кофе надо пить сразу. А я навертел с собой бутербродов на случай, если возникнет желание перехватить что-нибудь по дороге. Зырянова я набрал, когда мы были на полпути к Горинску и я пересел в пассажирское кресло из водительского. Григорий Савельевич, здравствуйте, мы скоро в Горинске будем, можем заехать. Не доверяешь, значит, мрачно ответил он. Почему не доверяю, удивился я. Сам едешь, хотя я в конце недели завез бы. У нас в Горинске срочное дело, пояснил я. Если для вас столь принципиален вопрос доверия, можем к вам не заезжать вообще. Да нет, заезжайте, заодно поговорим. Я в конторе буду допоздна. Разговор получился довольно странный, но поскольку я был уверен, что Зырянов расскажет сам, в чем дело, то задумываться над странностями не стал, да и не получилось бы, потому что совсем скоро после этого разговора мне позвонили. Номер был незнакомый, но я ответил. Илья, привет, это Яна Мацеевская, если ты вдруг не узнал. Узнал, конечно, покривил я душой, потому что без представления мог бы долго гадать. Голос у Мацеевской был без выдающихся речевых особенностей. А номер моего телефона у тебя откуда? В деканате взяла. После короткой запинки ответила она. Я чего звоню-то? Мне кажется, что нам все же нужно где-то группой собраться. Мои родители согласились, чтобы вечеринка прошла в нашем доме. «Подойдешь, сегодня», — удивился я. Напрашивалось логическое объяснение этой вечеринки. Родителей нашей старосты заинтересовали перспективы расширения ассортимента продаваемых зелий, о которых Мациевская им рассказала. «Да, сегодня собираемся», — подтвердила она. «Увы, Яна, не могу». Напрашивающееся дальше объяснение. «Еду за модулем соблазнения я благоразумно упустил. Я не в Верейске, вернусь только поздно вечером, если не ночью. Ой, нехорошо как получается». Она горестно вздохнула. «Желательно всей группой собраться, посидеть, нормально поговорить». К Мациевской домой переться не было никакого желания, как и терять время на тупые посиделки с группой, в которой я был чужаком. «Собирайтесь без меня, без тебя неправильно. Значит, тогда переносим на завтра. Менять тренировку на какую-то ерунду, завтра я обещал быть в другом месте». «Какая у тебя насыщенная жизнь», — обиженно заметила она. «Наверняка не у меня одного», — намекнул я. «Лучше согласовать дату со всеми, например, завтра, или в общем чате». «Ты прав, конечно», — неохотно признала она, — «но тогда все откладывается. Не хотелось бы. Тебе Настя Уфимцева не звонила?» «Нет, а должна была, мало ли». «Ладно, тогда до завтра», — недовольно бросила она и отключилась. Следующий звонок прозвучал, когда мы уже подъезжали к Горинску. Номер опять был незнакомый, поэтому я предположил, что это Уфимцева, и не стал отвечать. «Не до нее сейчас, телефон звонит», — намекнул Олег. «Пусть звонит, вырубать недальновидно, а отвечать очередной одногруппнице неохота». Олег хохотнул. «Ты модуль еще не использовал, а они на тебе уже виснут. Страшно представить, что будет, когда ты все это изучишь. Модуля вообще может в магазинчике не оказаться. Значит, просто покатаемся. Сейчас к Зырянову?» «Да, он в конторе обещал быть». Олег подрулил к Зыряновской конторе, но подниматься со мной не стал. «Давай, я пока к себе заеду, заберу что-нибудь», — предложил он. «Типа за этим и приезжали. А ты отсюда на Рябиновую доберешься, где я тебя и подхвачу». «Договорились», — легко согласился я и выскочил из машины, захватив только рюкзак. Зырянов как раз пил чай, когда я к нему постучался. «Приехал-таки», — мрачно констатировал он, отодвигая в сторону огромную чашку. «А Олег Васильевич на квартиру поехал. Я ж сказал, что мы по делам. Вы с ним хотели поговорить?» «Да нет, с тобой. Ты садись». Он указал рукой на стул. «Насиделся за дорогу», — отказался я. «Если разговор короткий, то я бы постоял. Да уж не длинный. Ты без сумки, с рюкзаком, боюсь, не влезет». Зырянов встал, подошел к сейфу, открыл и вытащил из него коробку с пачками купюр. «Твоя доля за куртку». Она неожиданно такой ажиотаж вызвала, что цена загнулась за небоскребное. «Поэтому просьба, придержи пока новые, чтобы не ронять. Следующую не раньше, чем через пару месяцев, а лучше через полгода». Честно говоря, у меня в голове не укладывалось, что за куртку могли столько заплатить. Ладно в голове, мне столько денег уложить сейчас некуда. «Григорий Савельевич, может, действительно, вы завезете?» «Впечатлило», — хмыкнул он. «Нет уж, Илья, заехал, забирай, пересчитаешь и укладывай. Пакетик дам для того, что в рюкзак не влезет, или коробочку». Он хохотнул и начал выкладывать пачки на стол. Пересчитывать я не стал, принялся распихивать по рюкзаку. Как я и думал, все не влезло. Остаток Зырянов забросал в коробку из-под небольшого торта, которая напомнила мне о долге перед Дашкой. «Кстати, Григорий Савельевич, я вашей дочери торт обещал сделать». Зырянов нахмурился. «Об этом я и хотел с тобой поговорить. Требование тоже. Держаться от нее подальше. С Дарьей я поговорил, но она серьезностью не прониклась, потому что, разумеется, сказать я ей все не мог. Но ты все знаешь, и ты парень ответственный, поэтому к ней близко не подойдешь, усек? Поэтому никаких тортиков, пока ситуация остается столь напряженной, усек? Мы хотели в выходные втроем встретиться. Даша, Федя и я, Ешкин кот Илья», — рявкнул Зырянов. «Я тебе русским языком сказал, держись от моей дочери подальше. Что тут непонятного? Рядом с тобой место повышенной опасности, поэтому ставь туда, кого не жалко, а лучше вообще того, от кого хочешь избавиться, чтобы уж наверняка не пришлось пачкать руки. Если узнаю, что ты мое требование нарушил, договор между нами будет расторгнут, усек? Запрет переписки сюда входит?» Он задумался, потом махнул рукой. «Только чтобы никто не знал, а то Дарья меня вообще съест. Но, опять же, чтобы там не было ничего такого, что посторонний человек мог бы воспринять как отношения, выходящие за рамки дружеских, усек, вот и ладненько, можешь идти, может, хоть тортик завезете в Верейск сами, Зырянов хохотнул, нет уж, пурхайся сейчас с этим сам, не люблю, когда у меня столько неучтенной налички, топай давай, уверен, ты сможешь это сохранить, разве что пакет еще дам. Он достал большой пакет с логотипом той же кондитерской, что и на коробке, поставил коробку в пакет, вручил мне эту конструкцию и выставил из кабинета. Признаться, такую кучу денег держать в руках раньше не доводилось, и чувствовал я себя с набитым рюкзаком и коробкой из-под торта дурак дураком. «Сейчас что-нибудь потратишь», — успокоил меня писец. «Да что я там потрачу? Каплю в море, я выберу там все, что может понадобиться даже теоретически», — хищно встопорщил усы писец. «Выгребаем все, деньги есть, надо тратить, не на откровенную же ерунду». «Ничего, мы в Верейске пройдемся и в Дальград слетаем, не переживай, налички не останется». «Да я не особо переживаю по этому поводу, это меньшая из моих проблем». Я как раз завернул на Рябиновую, почти к магазинчику, и мне сразу бросилось в глаза объявление на витрине. «Распродажа в связи с ликвидацией». «О, нет», – простонал писец, картинно прижимая лапу к пушистой груди, как будто собрался свалиться в обморок. «Неужели опоздали? Эти модули должны быть нашими. На них никто не мог покуситься». Заходил я в магазинчик, ожидая увидеть толпы покупателей и почти полное отсутствие товаров, но на деле все оказалось наоборот. Покупателем я был единственным, а товаров прибавилось. И я прям физически почувствовал, как писец принялся оглядываться и откладывать все в виртуальную корзину. «Так, это берем, еще вот это». «И того отсыпьте, пока не тресну». Продавец радостно ко мне устремился, и я спросил, «Почему закрываетесь?» Он огорченно вздохнул и махнул рукой. «Не везет с раскопками. Второй год фигня попадается, в минус уходим». Решили прикрыть лавочку. «Почему другим везет, а у нас всегда так? Ни артефактов, ни ярких монеток, одна серость и кирпичи древних. Там такие кирпичи появились, что ого-го, брать надо все». «Брать надо то, что нам нужно», — отрезал я. «Распродажа — это не значит, что отдают даром, лишь бы взяли».